Глава 5. Зима и весна наступившего 1874 года стали для монаршего семейства Романовых хлопотными и весьма насыщенными событиями. Особенно богатым этот год для царской династии оказался на свадьбы. Если браки и заключаются на небесах, то к брачным союзам монархов это утверждение никак не подходит. Тут все определяет политика, в том числе и просчитанная на перспективу. Женятся не люди. В брак вступают малые и большие державы. Предтечей первого брака Романовых 1874 года в Европе стала Германия, ровно за три года до этого объединившаяся вокруг Пруссии под властью короля Вильгельма I. Став сильнейшим в военном смысле государством мира, объединенная Германия обеспокоила всю Европу, и в первую очередь Россию и Англию. Что касается Франции, разгромленной немцами и пережившей в довершении ко всему весенний взрыв Парижской коммуны, то слово «уныние» было, пожалуй, самым мягким из всех определений, отражающий настрой во французском обществе. Немцам нужно было срочно что-то противопоставить. Эта необходимость была для Александра тем более насущной, что накачивающая мускулы Германия была весьма недовольна русской антитурецкой политикой и симпатиями русского императора к порабощенной Болгарии. Таким противопоставлением могло и должно было стать глобальное улучшение отношений России и Англии. Понимая необходимость этого, Александр отдавал себе отчеты в том, что склеить давно разбитое будет чрезвычайно сложно. Главным препятствием были чрезвычайно сильные антирусские настроения британских государственных деятелей и, прежде всего, самой королевы Виктории. Красивая 19-летняя англичанка когда-то сводила с ума наследника русского престола и сама мечтала увидеть его принцем-консортом Туманного Альбиона. Теперь красавица превратилась в тучную, вздорную по характеру вдову с тремя подбородками. Она редко кому улыбалась, а при слове «русский» или «Россия» лицо Виктории и вовсе каменело. Если не принимать во внимание патологическую ненависть протестантки Виктории к русскому православию, которое она считала византийским пережитком и религией, оправдывающей деспотизм, то в отношениях Англии и России были две занозы. В политике победоносные русские военные экспедиции генерала Кауфмана все ближе к тревоге англичан, подбирающегося к Индии, главной жемчужине британской короны. Второй занозой была возмутительная и при этом совершенно не маскируемая Александром его связь с Екатериной Долгорукой. Первая причина недовольства и опасения британцев вызывала у Александра саркастическую улыбку. Русский самодержец знал о смехотворности подозрений относительно продвижения России на юг. Но извительные комментарии и прозрачные намеки английских газет на скандальные факты из его личной жизни вызывали у него сильнейшее раздражение. Получая из рук князя Горчакова очередную кипу английских газет с отчеркнутыми статьями о русском адюльтере под сенью трона Романовых, Александр не раз в гневе швырял газеты на пол и запальчиво поминал канцлеру дедушку Крылова и его басню относительно соринки в чужом глазу и бревна в собственном. «Как эта старая дура смеет упрекать меня в порочащих связях и разврате, ежели сама делит свое королевское ложе то с писателишкой Дизраэли, а то и вовсе с плебеем, собственным камердинером Брауном? Не иначе, как перед тем, как затащить их в постель, она вешает вечером свое пуританское целомудрие в шкаф вместе с париками и юбками». И не было, пожалуй, ничего удивительного в том, что, получив в 1872 году письмо от Виктории, в котором она от имени младшего сына Альфреда просила для него руки великой княжны Марии, Александр обрадовался возможности отыграться. Под его диктовку великая княжна тут же написала принцу вежливый отказ, полив, отметим справедливости ради, его слезами разочарования. Надо ли говорить, что унизительный для английского королевского дома отказ русских варваров привел Викторию в настоящее бешенство? Между тем, со своим будущим женихом, единственная и любимая дочь Александра II, великая княжна Мария, познакомилась за два года до этого, в Дармштадте, столице герцогства Гессен и Рейн. Венценосный жених именовался принцем Альфредом Эрнстом Альбертом фон Саксен-Кобург и Гота, герцогом Эдинбургским, графом Ульстера и Кента. Дав старой английской дуре злорадный щелчок по ее заносчивому носу, Александр, впрочем, скоро пожалел о своей опрометчивости. Во-первых, он любил единственную дочь Марию едва ли не больше других своих детей и не мог не видеть, что своей политикой разбил ее влюбленное в Альфреда сердечко. Очень ценил Александр и то, что младшая дочь не осуждала, в отличие от прочих домочадцев, его связи с Долгорукой. Мария беззаветно любила отца и считала его выше всякой критики. Ну и отношения с Англией надо было, разумеется, как-то восстанавливать. Но как теперь их восстановишь? Положение спасла императрица Мария Александровна. Она сумела убедить супруга, который, кстати говоря, только и ждал, что его переубедят, в необходимости английской партии для их дочери. Альфред был единственным принцем, который искренне нравился юной Марии. Она настаивала на том, что ни герцогу Вюртембергскому, ни прочим принцам никогда не завоевать сердце их единственной дочери. Любящему отцу ничего не оставалось, как капитулировать. И в июне 1873 года, уже от имени императрицы Марии Александровны, королеве Англии была послана телеграмма, приглашающая принца Альберта и его мать прибыть в Югенгейм, куда была намерена подъехать и великая княжна Мария. Матерью жениха, как легко догадаться, была королева Великобритании и Ирландии, императрица Индии Виктория I, Александрина фон Ганновер. Теперь пришла пора заортачиться старой дури Виктории. Для смотрин невесты сына она назначила не континентальную Европу, а Лондон, и направила Александру приглашение прибыть туда. Русский император счел такое путешествие для славянской гордости неприемлемым. Обстановку не разрядило даже компромиссное предложение императрицы Марии Александровны о встрече царствующих особ и их детей в Кёльне, на полпути между столицами. Виктория ни в какую не соглашалась. И в Петербурге несколько приуныли. Неужели все свадебные приготовления зашли в тупик? Возможно, так бы и произошло, если бы не упорство и здравомыслие самого принца Эдинбургского Альфреда. В то время, когда в Европе снова запахло скандалом, Альфред со своим старшим братом, герцогом Уэльским, прихватив с собой еще одного члена английского королевского дома, герцога Канаугтского, прибыл в Санкт-Петербург прямо на свадебную церемонию, против воли Виктории. Старой дуре только оставалось, что мелко напакостить дому Романовых. Глава британского королевского дома, щедро раздаривающая индийские сапфиры и изумруды своим горничным, презентовала великой русской княжне в качестве свадебного подарка лишь веточку мирта и молитвенник с картинками. Презрительно посмеявшись над глупой выходкой, Александр устроил в Зимнем дворце грандиозную свадебную церемонию, превосходящую по пышности самое смелое предположение и собравшую в русскую столицу представителей почти всех королевских династий Европы. Коврами были усланы не только подъезды к царским резиденциям, но и столичные вокзалы. Шитые золотом ливреи слуг соперничали на улицах русской столицы с парадными мундирами дипломатического корпуса и иностранных вельмож, прибывших на торжество. Необыкновенно торжественным было православное венчание в придворной церкви Зимнего дворца. Последующий за венчанием англиканский обряд бракосочетания в Александровском зале выглядел, по мнению гостей, свадьбой малоимущих. Не успели английские гости переварить сие коварство северного деспота, как гостей пригласили перекусить, чем Бог послал. И тут началось такое. За накрытыми обеденными столами в торжественной зале Зимнего дворца уселись свыше 700 гостей, для которых во время обеда пели примы итальянской оперы. Еще большее количество приглашений, в 4 раза больше, было роздано участникам последующего бала. Разумеется, свадебные торжества не исключали множество официальных и неофициальных встреч Александра с главами правительственных делегаций и королевскими особами, прибывшими в русскую столицу. Расписание этих встреч было столь плотным, что они растянулись практически до конца января. Это было временем напряженной работы и постоянного бдительного внимания внешнеполитического ведомства Российской империи, и в первую очередь канцлера, светлейшего князя Горчакова. Вызывающее отсутствие на свадебной церемонии Бисмарка было правильно расценено как проявление недовольства сближением России с Англией. Озабоченность германской коалиции была столь велика, что потребовала немедленного визита в Санкт-Петербург австрийского императора Франца Иосифа. Ковры с дебаркадера Варшавского вокзала едва успели наскоро почистить перед прибытием монаршей делегации Австро-Венгрии. Встретив и проводив ее, Внешнеполитическое ведомство Российской империи смогло ненадолго перевести дух перед началом подготовки ответного визита Александра II в Штутгарт. Самому же императору отдыхать было некогда. Окончание зимы и первые весенние месяцы были ознаменованы в России беспрецедентным походом в народ революционно настроенной молодежи. Глава 3-й собственной его императорского величества канцелярии и одновременно шеф жандармского корпуса ежедневно возил в зимний пуды бумаг, свидетельствующих о внушающем нешуточные опасения брожении умов. На недалеких горизонтах маячили призраки будущих громких политических процессов и скандалов. Все это, конечно, будет. Но пока надо было думать о другом. И вот уже в начале мая капитан императорской яхты «Штандарт» получил приказ сняться с якоря и следовать в Гамбург. Там, после окончания штутгартского визита, на его борт должен был подняться Александр II со свитой. Сам император днем позже двинулся в Штутгарт в салон-вагоне своего личного поезда. В Вюртембергском королевстве ему предстояло почтить своим присутствием еще одну свадьбу — своей племянницы, великой княжны Веры Константиновны с герцогом Вильгельмом. После этой второй свадьбы в доме Романовых император планировал посетить свою дочь, герцогиню Эдинбургскую, двумя месяцами ранее увезенную супругом в Туманный Альбион. Для этого ему и требовалась яхта «Штандарт». Была у русского императора еще одна цель, не менее важная, нежели свидание с дочерью. Александр, как уже упоминалось, намеревался сделать очередную попытку излечить традиционную английскую русофобию. Повлиять на британский королевский двор в плане смены презрительного недоверия. Если не на горячую симпатию, то хотя бы на понимание и терпимость к российской политике на Балканах. Склонный по характеру к философствованиям, Александр много размышлял о природе британской русофобии и не видел для ее возникновения никаких причин. Вторичную волну недоумения государя вызывало полное отсутствие англофобии у своих подданных. Скорее уж наоборот. В подавляющей своей массе образованная часть русского общества весьма приязненно относилась к англичанам и благоволила к их природному душевному равновесию и умению с наивысшим комфортом устраивать свою внутреннюю жизнь. Александр с горечью осознавал и пропасть, существующую между русским и английским характерами. Император хорошо понимал, что импульсивные, чувствительные и сентиментальные русские никогда не смогут превратиться в степенных, волевых англичан, господствующих над своими чувствами, умеющих скрывать свои страсти и следовать во всем материальным интересам. Все это не могло не привести императора к выводу о том, что столь глубокие различия между русским и англичанином устранить просто невозможно. Но если их невозможно устранить, неужели он не в силах хотя бы удержать существующую пропасть в ее нынешних границах? Был у Александра и еще один повод для этого трансевропейского блицкрига. Цель, о которой не подозревал до поры до времени даже канцлер Горчаков, неизменно сопровождавший Александра в его зарубежных воежах, и от которого у государя, по его утверждениям, не было тайн. Проект протокола визита Александра II в Англию, заблаговременно отправленный британской королеве по официальным каналам, вернулся к Горчакову несколько неожиданным путем. Он был доставлен в Гамбург на королевской яхте «Black Eagle», вырвавшийся из метрополии по личному и срочному приказу королевы Виктории. Адмирал Пейн, командир «Черного орла», сразу после выхода в пролив приказал поднять давление в котлах паровых машин яхты до возможного предела. У форштевня яхты вскипел пенный бурун, а два британских миноносца почетного сопровождения, отчаянно дымя трубами, едва поспевали за королевским посланцем. Утвердив и согласовав все предложения российского МИДа, Виктория даже дополнила протокол военным парадом в честь русского царя, который Александр должен был принимать лично. Но главным сюрпризом было пожелание королевы о том, что на английскую землю русский император должен был ступить непременно с борта ее яхты, ее «Черного орла». Примечание. Эти данные бесполезно искать в архивных и дипломатических источниках. Пока Горчаков хмурил брови над британским посланием, припоминая подходящие к случаю международные прецеденты, император, успевший пробежать утвержденный Викторией протокол визита, пожал плечами. «А что? Это будет даже интересно. Я согласен, если мой штандарт будет идти рядом».